за спасением. Все это Вышинский хорошо помнит. В 1929 или 30 году, когда Тервоганян носился с идеей заводов «Туза», Вышинский, работавший в наркомпросе, решительно возражал, хотя, надо сказать, идея была неплохая для того времени. В общем, пусть встретятся друзья на процессе. И хотя Тервоганян какое-то время состоял в оппозиции, он ведь многим обязан лично ему, Сталину. Из первой ссылки из Бийска его перевели в Казань, где он работал в наркомпросе Татарии. Печатался в местном журнале и по заявлению на его личное имя был досрочно освобожден, возвращен в Москву и восстановлен в партии. Второй раз Тервоганяна осудили в 1933 году на 5 лет ссылки в Семипалатинск, но через год, опять же после его просьбы, досрочно освободили, вернули в Москву и восстановили в партии. «Ну, а теперь ему надо это все отработать. Соратник Смирнова по 5-й армии участвовал когда-то в оппозиции, а партия его 2 раза прощала. Пусть поможет партии, даже если его будет судить личный враг Вышинский. Ведь интересы партии выше личной антипатии». Сталин поставил галочки против фамилий Гольцмана, Дрейцера, Тервоганяна. Такие же галочки и перед 20 других фамилий в списке. На этих обратят особое внимание. Отметил же он их потому, что знал этих людей. Одних больше, других меньше, но знал, видел когда-то. Люди. А значит, слабы, как и все люди. Нажмут на них, скажут, что надо. Человек слаб. Сильным он становится только перед слабой властью. В этом обреченность буржуазной демократии. Сам принцип сменяемости верховной власти обрекает ее на недолговечность. Это его не устраивает. Ленин угадал час, который предоставляет история истинному вождю для взятия власти, но угадал этот час как великий революционер западного толка, которому история дала возможность проявиться на Востоке. Он увидел слабость тогдашней власти, воспользовался этой слабостью, но причин ее не знал. Причина же слабости тогдашней власти заключалась в том, что русский народ, хотя и способен на редкий необузданный бунт, привык, однако, чтобы им управляли. Власть Керенского была слабой властью. Она питалась иллюзиями о парламентской республике и должна была пасть. Парламентская республика немыслима в России. Мужик со своим здравым смыслом сам хочет, чтобы власть держала его в узде. Ленин знал, что диктатура требует единовластия, но не понимал, что единовластие требует единомыслия. Русский народ в массе своей единоверен. Он не знал ни религиозных войн, ни серьезных религиозных движений, какие знал Запад. На протяжении почти 1000 лет он сохранял религию, данную ему властью. Теперь он получает новую веру. Она должна быть единой, иначе народ не поверит в нее. Царская власть не допускала сменяемости. Слабость ее была в тупости и самоуверенности. Бюрократизм сводил на нет ее беспощадность. Боязнь мирового общественного мнения ослабляла свирепость. Фикция законности позволяла действовать ее противникам. Революционеры чувствовали себя сильными, а противник, чувствующий себя сильным, опасен для власти. Перед верховной властью каждый должен чувствовать себя бессильным. Предстоящий процесс должен будет показать это всем, в том числе и тем, кому предстоит выйти на следующие процессы. Предстоящий процесс важен как трамплин для будущих. Можно ли назвать это террором? Сталин подошел к шкафу, вынул том Энгельса, открыл заложенную страницу. Это было письмо Энгельса Марксу.